Глава 26. Женя. Сейчас. Поднявшись рано утром по будильнику, я первым делом улыбнулась. Здесь, в этой квартире, я чувствовала себя свободно и спокойно, словно много лет в ней жила и помнила каждую мелочь. Экран мобильника показывал 12 пропущенных звонков. Все они были от Марго, но перезванивать я не собиралась. Она сама должна осознать, в чем была неправа. Боялась, что могу на эмоциях наговорить кучу всего, о чем потом буду жалеть. Какой бы она ни была, она оставалась моей подругой детства. А такие сильные связи не так уж и легко разорвать. Прохладный душ, выпрямитель для волос, легкий макияж. Очень сожалела, что в квартире не было ни утюга, ни отпаривателя. Но черный костюм, который я вчера повесила в шкаф, к моему счастью, все-таки распрямился под натиском нагретого чайника. До чего только не дойдет логика, если на кон поставлено будущее. Смахнув сумку, документы, телефон и кошелек, еще раз посмотрела на себя в зеркало, обулась и вышла. Самолет уже приземлился, поэтому я вызвала такси, чтобы добраться до аэропорта в кратчайшие сроки, если в столице это вообще возможно. Казалось, этот город никогда не засыпал и жил своей бесконечной активной жизнью даже ночью. Ранним утром машин было даже больше, чем вчера вечером. Не нервничала, успевала вовремя, а потому наслаждалась песней, которую крутили по радио. Выше головы Полины Гагариной. Тихонько подпевала, тогда как хотелось громко орать, выкрикивая каждое слово. Музыка рвалась из души, изнутри, но внешне я оставалась все такой же спокойной. Забрав авто из аэропорта, я нашла эту же песню в интернете и подключила телефон проводом к магнитоле. Сделав громкость на максимум, опустила стекла и, прибавив газу, поехала пить кофе в кафетерий, который располагался неподалеку от первого места собеседования. Главное, не волноваться, а все остальное можно пережить. С первого собеседования я сбежала, даже не дослушав до конца всю ту речь, которую для меня заготовили. Им нужна девушка с огромными амбициями, хронической бессонницей и 5 руками. Обязанности составляли немыслимый список без конца и края. А предлагали они на первых порах всего 15 тысяч. Да у меня вся зарплата будет уходить на коммуналку и бензин. Зато, быстро распрощавшись с первой вакансией, я немного раньше приехала в офис глянцевого журнала «Женские грезы». Поднявшись на 4-й этаж офисного здания, поздоровалась с девушкой в приемной и села ждать начала собеседования. Листала предыдущие выпуски журнала, чтобы скоротать время и успокоиться. Живот начинало сводить. А это первый признак волнения, которое внешне я никак не ощущала. Но голову не обмануть. Одна за другой прибывали девушки, которые также называли свои имена и присаживались на диваны и кресла. Вскоре свободных мест не осталось, а претендентки все прибывали. Оценивала их взглядом. Красивые, ухоженные, модные. В воздухе прямо-таки витали напыщенность и гламурность. Именно это меня и успокоило, даже немного развеселило. Фифы, так бы я их назвала. «Девушки, вы готовы?» Вышла в приемную молодая женщина лет 30. Конечно, ее вопрос был скорее риторическим, поэтому я промолчала, поднимаясь, тогда как некоторые ответили на реплику нестройным хором голосов. Женщина оглядывала нас недовольным взором, словно совсем не понимала, зачем мы тут нужны и почему эти дарования свалились именно ей на голову. В общем, она мне сразу понравилась. Такая держит все и всех в узде. «Мое имя Ольга, но вы его можете не запоминать». Деловито начала свою речь женщина, ведя нас по коридору. «Я старший помощник главного редактора нашего журнала Екатерины Вознесенской. На данный момент мы ищем девушку-помощника, которая всегда была бы на подхвате. Круг обязанностей разнится от и до. И предстоит выполнять абсолютно все, что скажет главный редактор. Но поверьте, если кто-то из вас сможет продержаться на этой должности хотя бы с полгода, вас с руками и ногами оторвут в другие, более крупные издания, в том числе и зарубежные. Собственно, именно Екатерина Александровна и будет проводить сегодняшнее собеседование. Рассаживайтесь». Нас привели, видимо, в зал для совещаний. В центре комнаты стоял большой длинный стол, окруженный несколькими десятками стульев. В центре столешницы лежали журналы, вырезки, какие-то заметки, бумаги и фотографии. Скорее всего, отобранные на фотосессиях для следующего выпуска. Я заняла место ближе к голове стола, но кресло пока пустовало. Однако уже в следующую минуту в зал уверенной поступью вошла женщина лет 50. Невозмутимое выражение лица, невероятная подача, осанка, грация, природная красота и чувство стиля. Все это сразу бросалось в глаза. В руках женщина держала папку, на которой красочными буквами было напечатано название журнала. Я сразу же достала ежедневник и ручку, чтобы быть готовой к тому, что что-то придется записать. «Ольга, перенеси на завтра встречу, назначенную сегодня на 2», — скомандовала женщина. И да, она именно скомандовала, потому что голос ее был четким, хорошо поставленным. Она говорила так, что собеседник сразу понимал. Вариантов сделать что-то по-другому у него просто нет. «В это время я буду присутствовать на фотосессии у Дмитрия. Те фото, что он прислал, совсем не подходят. Он не понимает концепцию». «Хорошо, Екатерина Александровна». Старшая помощница вышла, а мы смотрели на женщину, которая для одной из нас должна была стать руководителем. Смотрели и немножко боялись. «Приветствую вас в святая святых нашего журнала. Мы рады, что на наше объявление откликнулось такое количество кандидаток. Уверена, все вы достойные девушки, но я буду говорить на чистоту. В этом бизнесе, помимо конкуренции, есть жесткие рамки, держаться в которых может далеко не каждый человек. Я ищу универсального солдата. Человека, который не боится браться за любую работу, в том числе и творческую. Но прежде чем мы продолжим, поднимите руки те, кто получил образование журналиста за рубежом». Кандидатки переглядывались, но руку так никто и не поднял. Конечно, стал бы человек, получивший образование за рубежом, приходить на собеседование в наш русский журнал. Такие люди обратно на родину возвращаются крайне редко. «Плохо, но пойдем дальше. Поднимите руки те, кто получил образование журналиста здесь». Руки вверх подняли человек 15, а я почему-то застопорилась. Женщина оглядывала девушек, а мне как-то неловко стало поднимать руку в последний момент, поэтому, раскрасневшись, я ждала, что она скажет. «Спасибо. Вы все свободны», — жестко проговорила женщина, а я обомлела. Девушки разочарованно уходили, не скрывая возмущения и негодования, а я буквально приросла к стулу. Даже рукой в него вцепилась на всякий случай, потому что черта с два я отсюда уйду, не попытавшись побороться за место. Тем более, что в зале осталось всего 5 человек, включая меня. «Отлично», — улыбнулась Екатерина Александровна, раскрывая свою папку. «Стажировка оплачиваться не будет. Если кого-то это не устраивает, можете быть свободны». Еще 2 девушки поднялись и вышли, а из коридора послышалась ругань, в которой даже маты употребляли. Вот вам и гламурные фифы. «Итак, вас осталось 3. Предлагаю сделать вот что. Каждая из вас сейчас называет мне фамилию, имя и отчество и приходит сюда завтра к 9. Отработав целый день, если к вечеру не передумаете, я проведу личное собеседование с каждой. А дальше посмотрим». Мы сидели, не понимая, что здесь творится. И что, это все? Вот так просто завершился первый этап отбора? «Девушки, не тратьте мое время! Свободны!» Из зала мы буквально вылетели. Окрыленная маленьким, но успехом, я даже следующее собеседование отменила. Теперь они от меня так легко не отделаются. Собиралась выложиться завтра на 200%, чтобы у Екатерины Александровны даже сомнений не возникло в том, кого брать на работу. И, кстати, насчет неоплачиваемой стажировки женщина лукавила. Специально спрашивала об этом, когда договаривалась о собеседовании. Обычная средняя зарплата журналиста. Правда, без бонусов, но 3 месяца можно и потерпеть. В конце концов, такая работа на дороге не валяется. Как собиралась выкручиваться с образованием? Да никак. На следующем собеседовании скажу правду. Но только тогда, когда покажу себя во всей красе. Если я им подойду, им будет уже плевать, что там написано у меня в дипломе. «Саша, привет!» Ехала в кофейню, собираясь решить сегодня и еще один важный вопрос. «Минут через 30 я буду в кофейне». «Хорошо, жду», — ответил мужчина сухо, но мне было наплевать, потому что жизнь действительно налаживалась.